Глава 5. «Какое наслаждение быть просто пассажиром!» — сказала миссис Гивингс, вцепившись в поручень дверцы. В больничных поездках за рулем всегда был муж, и она не упускала случая поведать, какое облегчение приносит разлука с баранкой. «Когда ежедневно наматываешь сотни миль, — говорила миссис Гивингс, — нет лучшего отдыха, чем устроиться на заднем сиденье, предоставив шоферские заботы кому-то другому». Однако в силу привычки она внимательно следила за дорогой, и на подъезде к повороту или запрещающему знаку ее правая нога вжималась в резиновый коврик. Заметив это, миссис Гивингс волевым усилием приказывала себе любоваться пейзажем, распустить спину и откинуться на сиденье. В доказательство полного самообладания она даже выпускала поручень и держала руку на колени. «Ах, какой прелестный день!» — щебетала она. «Взгляни, листочки только-только начали желтеть. Что может быть красивее ранней осени? Буйство красок и бодрящий воздух уносят меня к дорогим сердцу. Осторожно!» Нога ее ударила в коврик, а тело судорожно изогнулось, стремясь избежать столкновения с красным грузовиком, выезжавшим с боковой дороги. «Я вижу, дорогая». Говард мягко затормозил, пропуская грузовик, и затем снова плавно прибавил газ. «Расслабься и предоставь мне все заботы». «Да, конечно. Извини, я понимаю, что веду себя глупо». Миссис Гивингс несколько раз глубоко вздохнула. Руки ее лежали на коленях, будто настороженные пугливые птички. «В такие дни внутри все трепыхается уж после столь долгого перерыва». «Имя пациента?» — спросила болезненно худая девушка за конторкой. «Джон Гивингс». Миссис Гивингс вежливо пригнула голову, следя за обкусанным карандашом, который прошествовал по отпечатанному списку и остановился, отыскав нужное имя. «Кто вы?» «Родители». «Вот, распишитесь и возьмите пропуск. Отделение 2А, наверх и направо. Пациенты вернуть к 5 часам». Во внешнем холле отделения 2А супруги нажали звонок с табличкой «Вызов санитара», после чего смущенно присоединились к группе посетителей, осматривавших выставку художественного творчества пациентов. Картины являли собой весьма похожий портрет Дональда Дака, выполненный цветными карандашами, и представленную в пурпурно-багровых тонах сцену распятия, где солнце или луна имели тот же малиновый оттенок, что и капли крови, с тщательно выверенной равномерностью, сочившейся из раны на ребрах спасителя. Вскоре за дверью послышался глухой стук микропористых подошв, звякнули ключи, и на пороге возник грузный очкастый парень в белой униформе. «Пропуска, пожалуйста», — сказал он и стал подвое запускать посетителей во внутренний холл, большую, тускло освещенную комнату со стульями и столами, блестевшими пластиковыми крышками. Здесь проходили свидания с пациентами, которые не имели права на отлучку. Большинство столов было занято, но разговоров почти не слышалось. За ближайшим к двери столом, держась за руки, сидела молодая негритянская пара. В мужчине пациента выдавало лишь то, что его вторая рука с пожелтевшими от напряжения костяшками отчаянно вцепилась в хромированную ножку стола, точно в леер качкового парусника. Чуть дальше пожилая женщина расчесывала спутанные космы парня, которому можно было дать и 25, и 40 лет. Он ел банан, а голова его безвольно моталась вслед за движениями расчески. Пристегнув связку ключей к поясу, санитар прошел в коридор и стал звучно выкликать имена, означенные в пропусках. В устье коридора, полнившегося разноголосицей настроенных на разные станции приемников, виднелся край уходившего вдаль навощенного линолеума и ножки железных кроватей. Через некоторое время белоснежный санитар появился вновь, четко шагая во главе маленького неровного строя, который косолапо замыкал долговязый Джон Гивингс. Одной рукой он застегивал кофту, а в другой держал картуз мастерового. «Что, нынче узников выпускают на солнышко?» — спросил он, поздоровавшись с родителями. «Надо же!» Джон идеально прямо натянул картуз, чем завершил облик государственного иждивенца. «Ну, пошли!» В машине все молчали. Минуя ряды вытянутых кирпичных корпусов, административное здание, ром софтбольного поля и ухоженный травянистый пятачок, посреди которого на белых древках высились флаги штата и США, они выехали с территории больницы и длинным щебеночным проселком направились к шоссе. Миссис Гивингс устроилась на заднем сиденье, там ей было удобнее, когда Джон сидел впереди, и, пытаясь определить настроение сына, разглядывала его затылок. Наконец она окликнула. «Джон, у нас хорошая новость. Помнишь Уиллеров, которые тебе так понравились? Кстати, они любезно пригласили заглянуть к ним, если будет желание. А новость в том, что они решили остаться. В Европу не поедут. Чудесно, правда?» Джон медленно обернулся. «Что случилось?» «Ну, я не знаю. Что ты имеешь в виду, дорогой?» Миссис Гивингс натянуто улыбалась. «Почему что-то непременно должно случиться? Наверное, они все обсудили и передумали». «То есть ты даже не спросила? Люди отважились на серьезный шаг, а потом вдруг похерили всю идею, но ты даже не спрашиваешь, в чем дело. Почему?» «Ну, я полагаю, меня это не касается. Об этом не спрашивают, дорогой, человек сам рассказывает, если хочет». Пытаясь сгладить нравоучительность тона, которая могла озлобить сына, миссис Гивингс сморщилась в подобие веселой улыбки. «Разве нельзя просто порадоваться, что они остаются, не выпытывая, как да почему? Ой, вы только взгляните на эту прелестную силосную башню! Такая старая, такая красная! Прежде я не замечала ее, а вы? Наверное, самая высокая башня в округе». «Башня изумительная, мам», — сказал Джон. «Новость про Уиллеров чудесная, а ты прелесть. Да, пап? Она прелесть, верно?» «Все хорошо, Джон», — ответил Говард. «Давай-ка успокоимся». Миссис Гивингс, чьи влажные пальцы в лоскуты истерзали спичечную книжицу, закрыла глаза и попыталась приготовить себя к тому, что нынче все пойдет наперекосяк. Возле кухонной двери Уиллеров дурное предчувствие окрепло. Хозяева были дома, обе машины стояли на месте, но жилище имело странно неприветливый вид, словно здесь не ждали гостей. Никто не ответил на легкий стук в дверное стекло, в котором четко отражались небо, деревья, напрягшееся лицо миссис Гивингс и физиономии Говарда с Джоном, маячивших за ее спиной. Стукнув еще раз, из-под козырька ладони миссис Гивингс заглянула в дом. В кухне никого не было, на столе просматривался стакан чая со льдом, но из гостиной вылетел Фрэнк Уиллер, и вид его был ужасен. Казалось, сейчас он завопит или разрыдается, или сотворит что-нибудь несусветное. Было ясно, что стуку он не слышал, о приходе гостей не ведал и выскочил не с тем, чтобы открыть дверь, но в отчаянии бежать из дому. Отпрянуть миссис Гивингс не успела, и Фрэнк, увидев ее согбенную фигуру, пялившуюся на него сквозь стекло, вздрогнул, остановился и соорудил на лице улыбку под стать ее собственной. «Здрасте», — сказал он, открыв дверь. «Милости просим». Толпой они ввалились в гостиную, где застали Эйприл, вид которой тоже был ужасен. Бледная и осунувшаяся, она заламывала пальцы, прижатых к животу рук. «Очень приятно вас видеть», — чуть слышно выговорила она. «Присаживайтесь. Извините за жуткий беспорядок». «Мы не вовремя?» — спросила миссис Гивингс. «Что?» «Нет, мы как раз... Что-нибудь выпьете? Или, может, чаю со льдом?» «Ой, спасибо, ничего не надо. Мы всего на минутку, только поздороваться». Образовались две неловкие группы. Гивингсы редком сидели, уиллеры подпирали стеллаж, сторонясь друг друга, но пытаясь наладить беседу. Лишь теперь миссис Гивингс отважилась на подозрение, что их скованность вызвана недавней ссорой. «Скажите, что произошло?» — спросил Джон, когда все остальные намертво смолкли. «Я слышал, вы передумали. Как же так?» «Да вот, знаете ли...» Фрэнк смущенно хмыкнул. «Вернее, будет сказать, что... кое-кто передумал за нас». «Не понял». Фрэнк бочком шагнул к жене и встал за ее спиной. «Мне казалось, это уже вполне очевидно. Миссис Гивингс только сейчас заметила, во что одета Эйприл. Платье для беременных». «Боже мой, это потрясающе!» — воскликнула она, соображая, что полагается делать в таких случаях. «Встать и расцеловать хозяйку, что ли?» Однако вид Эйприл не располагал к поцелуям. «Ну надо же! Не могу выразить, до чего я рада! Но ведь теперь вам потребуется дом больше, правда?» Миссис Гивингс отчаянно надеялась, что сын не ввяжется. «Куда там?» «Мам, подожди!» Джон встал. «Помолчи секунду, я не понимаю». Но он сверлил Фрэнка взглядом прокурора. «Что тут очевидного?» «Ну да, она беременна. И что, в Европе не рожают?» «Джон, ну что ты, ей-богу!» — залепетала миссис Гивингс. «Нам вовсе ни к чему. Мам, не лезь, а!» «Я задал человеку вопрос. Если не хочет отвечать, он, полагаю, сам сообразит, как об этом сказать». «Разумеется». Фрэнк улыбался своим ботинком. «Скажем так, в любой стране рекомендуется заводить детей лишь в том случае, если тебе это по карману. Так вышло, что мы сможем с этим справиться только здесь. Все, видите ли, все упирается в деньги». «Ах, вот оно что!» Удовлетворенно кивнул Джон, переводя взгляд с Фрэнка на Эйприла обратно. «Что ж, это веский довод». Уиллеры облегченно вздохнули, но миссис Гивингс вся напряглась, ибо по опыту знала, сейчас произойдет нечто совершенно жуткое. «Деньги — всегда хорошая отговорка». Сунув руки в карманы, Джон заходил по комнате. «Только не истинная причина». «А в чем причина-то? Жена, что ли, говорила?» Он послал ослепительную улыбку Эйприл, которая подошла к пепельнице загасить сигарету. Их взгляды на секунду встретились, и она отвернулась. «Ну?» — не отставал Джон. «Женушка решила, что не готова расстаться с ролью наседки?» «Не-не, не то. Я вижу, она девочка крепкая». Крепкая, женственная и чертовски смышленая. Он повернулся к Фрэнку. «Значит, дело в тебе. Что произошло?» «Джон, прошу тебя», — взмолилась миссис Гивингс. «Ты чересчур...» Но тот словно с цепи сорвался. «Что случилось? Оробел, что ли? Решил, что здесь тебе все же лучше? Прикинул, что в безнадежной пустоте оно таки уютней? «Ага, гляньте-ка на него! Что такое, Уиллер? Горячо?» «Джон, ты невозможно груб! Говард, прошу тебя!» Мистер Гивингс поднялся. «Будет, сынок. Пожалуй, нам лучше...» «Ну и ну!» — заржал Джон. «Знаешь, я не удивлюсь, если ты нарочно ее обрюхатил, чтобы всю оставшуюся жизнь прятаться за мамочкиным платьем». «Теперь ты послушай!» Фрэнка трясло. Миссис Гивингс обомлела, увидев его стиснутые кулаки. «Ты уже наговорился, хватит! Кем ты себя возомнил? Заявляешься сюда и буровишь все, что придет в башку, но пора тебе знать. «Он нездоров, Фрэнк!» — пискнула миссис Гивингс и тотчас испуганно прикусила губу. «Ах, нездоров! Простите, миссис Гивингс, но мне плевать, здоров он или болен, живой или труп. Только я хочу, чтобы свои вонючие мнения он держал у себя в психушке, где им самое место». Повисла гнетущая тишина. Все уже сгрудились в центре гостиной. Миссис Гивингс кусала губы, Говард озабоченно расправлял на руке легкий дождевик, покрасневшая Эйприл разглядывала пол, Фрэнк, которого все еще трясло, шумно дышал и метал оскорбленные взгляды, полные вызова. Только Джон безмятежно улыбался и выглядел спокойным. «Крутого мужика ты нашла себе, Эйприл!» — подмигнул он, напяливая картуз. «Опора семьи, крепкий гражданин. Мне тебя жаль. Хотя вы, наверное, стоите друг друга. Знаешь, я вот сейчас смотрю на тебя и начинаю жалеть его. Сдается мне, ты устроила парню веселую жизнь, если он может доказать, что у него есть яйца, только заделав ребенка». «Будет, Джон», — бормотал Говард. «Пойдем к машине». «Эйприл, не могу найти слов для извинений», — прошептала миссис Гивингс. «Ах, да!» — Джон отстранился от отца. «Жаль, жаль, жаль! Так хорошо, мам? Стольких жаль хватит? Черт, мне жаль и себя. Готов спорить, я самая жалкая на свете сволочь. Ведь если вникнуть... Мне это особо радоваться нечему, правда?» «Что ж», — думала миссис Гивингс, — «если в этом окаянном дне уже ничего не спасти, возрадуемся хотя бы тому, что Джон спокойно уходит». Осталось найти в себе силы пересечь комнату, покинуть этот дом, и тогда все закончится. А нет. «Но все же одно меня радует». Джон остановился в дверях. Когда он зашелся смехом и длинным прокуренным пальцем указал на слегка выпиравший живот Эйприл, миссис Гивингс поняла, что сейчас умрет. «Знаете, чему я радуюсь? Что не мне суждено быть тем ребенком».